Занимательная история оказалась прервана самым неделикатным образом. Мрак во враге вскипел, словно вода в котле. Громадные пузыри вздувались и лопались, потянуло затхлым гнилостным смрадом. Черные щупальца клубком разъяренных змей устремились вверх по склонам, в один миг перехлестнув через края врага. Эвалю что-то выкрикнул, пустил еще одну стрелу. Ее постигла судьба первой, и бегом бросился прочь к алому обелиску. Ничего сделать он не мог, и даже его смерть ничем не могла бы помочь Фесу. Ничем, кроме, пожалуй, лишь одного. Отдав некроманту те силы, что вырвались бы на волю в миг расставания души с телом эльфа. Мир раскололся надвое. Одна часть сознания Феса судорожно пыталась отыскать пути к спасению, стремительно перебирая самые разрушительные и убийственные заклятия известных ему разделов магии. В то время как другая внезапно вспомнила навязчивый настойчивый шепот масок. «Найди мечи, найди мечи, найди мечи!» Мечи, холод стали, извив травленого узора, шершавый эфес в руке, тяжесть оружия... Нет, не то! Что-то властно толкнулось в мозг, потянулось наверх даже не из памяти, почти начисто опустошенной в тот миг, когда Фес вступил в мир Эвиала, а, наверное, из того недоступного никаким богам и магам дальнего астрала, где, говорят, оставляет свой отпечаток каждая мысль и каждое чувство, пережитое живыми, наделенными сознанием существами. Оттуда пришло странное видение. Меч, словно бы выросший из цельной ветки дерева, не вырезанный подобно детской игрушке, но именно выращенный, чья форма задана самим взрастившим его стволом. Меч, напоенный мощью, впитавший в себя силы бесчисленных зеленых ростков, крошечных и незаметных, но под натиском которых крошится и растрескивается крепчайший гранит скал и крепостных стен. Деревянный меч, Имель... Фес застонал, его словно пробила внезапная молния боли. Возвращалось то, от чего он бежал. Хитрые маски, ах, какие хитрые маски! Они понимали, что могут разрезать Феса на куски, запытать до смерти, испробовать на нем весь свой магический арсенал, которому он не сможет противостоять, но ничего не добьются. Память Феса была чиста, и в ней не сохранилось никаких воспоминаний о тех самых роковых мечах. Но воспоминания эти сохранились в другом месте. Фес не знал, как оно называется, астрал ли или как-то иначе. Да это сейчас и не имело никакого значения. То, от чего он бежал, настигало его, и не оставалось ничего другого, как повернуться к врагу лицом и принять бой, пусть даже и самый безнадежный. Хватит бежать и прятаться, от этого врага не убежишь. Рано или поздно он настигнет тебя, и тогда силы окажутся еще более неравными. Все это верно. Все мы мастера говорить красивые слова и призывать к геройской смерти. А вот когда смерть сама смотрит на тебя своими волчьими буркалами, только у сказочных героев не трясутся поджилки и не уходит в пятки душа. Фес судорожно сжимал в руке посох. Однако по-прежнему не мог понять, что же, собственно, ему сейчас делать. Некромантия все-таки требовала известной подготовки. Тем более здесь, в глубине Нарна, даже и не пахло, пусть и старым, но все-таки кладбищем. Лес поглотил мертвые города двуногих. Но Фесу и его спутникам не повезло, поблизости ни одного не оказалось. Это только стихийные маги могут одним взмахом посоха сводить с небес разящие сети молний или поднимать ураганы. Это только кажется, что ты, умея заглянуть за самый край смерти, приобретаешь особую власть, становясь почти всемогущим и неуязвимым. И некого было обращать в прах до срока, подобно тому, как он поступил в Арвесте с воинами Империи Клешней. Враг теперешний сам пришел с той серой стороны и не страшился подобных заклятий. Фесово волшебство хорошо могло помочь против живых или мертвых, но не против тех, кто не относился ни к тем, ни к другим. Черные щупальца перехлестнули через края врага. Сугутор яростно рубанул топором. Сталь вспыхнула зелеными и голубыми сполохами. Отсеченный извивающийся отросток с толщиной с бедро феса забился и затрепыхался под ногами гнома. «Кроши их, прат!» – заорал гном, размахивая топором во все стороны. Не теряя ни секунды, орк присоединился к другу. Топор и секира заплясали в извечном своем танце. Железо теснило мрак, и чернота на миг отступила. И прежде чем фес успел подумать, что победа далась слишком просто, особенно если учесть сгоревшие в воздухе стрелы эльфа, до его уха донесся грубый многоголосый хохот. Так, наверное, могли бы смеяться зомби, умея они вообще смеяться. «Ловушка!» — крикнул фес, отчаянно взмахнув посохом. Навершный камень вспыхнул было и тотчас погас, словно задутый ветром фонарь. Лес вокруг зашумел, затрещал. Ветви древесных исполинов летели наземь, хотя воздух вокруг оставался недвижен. Тьма была теперь со всех сторон, и оружие орка с гномом, как и положено, ничего не могло больше с ней сделать. Темная волна накрыла невысокого гнома с головой. Сугутор захлебнулся отчаянным воплем. Прат продержался лишь на миг дольше. «Мечи, мечи, мечи!» — ожил на миг в сознании чужой шепот. «А что они могут сделать? Что может сделать он сам?» «Как что?» — услыхал он внезапно голос Ирдиса. «Используй силу потаенного камня, некромант!» «Значит, он добрался-таки?» Земля содрогнулась, нет, даже не содрогнулась, а словно бы просела под ногами феса. Как будто чья-то громадная грудь выдохнула воздух из легких. Сквозь окружавший некроманта сумрак внезапно пробилось алое сияние. Это ожил, пробуждаясь от сна потаенный камень. Феса с головы до ног окатила незримая ледяная волна, но не мертвящее холодное дыхание раскрытой могилы, а скорее порыв свежего северного ветра. Сила! Она здесь, она совсем рядом, и теперь ее хватит, чтобы превратить в оружие те заклинания, которые обычно он только хранил про запас, зная, что никогда не сможет ими воспользоваться. Если только не будет стоять над дымящейся свежей кровью ямой с телами тысяч и тысяч замученных. Страшны заклинания истинной, глубинной некромантии, и нет от них спасения. Эти чары пришли из самых древних томов, наверное, еще из арсеналов сородичей Дейнура. Никакой, даже совершенный и прошедший все стадии ученичества некромант не способен привести их в действие одной лишь собственной силой, только прибегнув к ритуальным пыткам и массовым жертвоприношениям. И те несколько заклятий из этого списка, что имели несчастье осуществиться в действительности, навсегда сделали само прозвание некроманта пугающим и отвратительным для большинства обычных людей. Мрак не рассеялся, он даже как будто сгустился еще сильнее. Серыми призраками проступили скелеты древесных стволов. А за ними огненными тенями мелькнула вереница скачущих бешеным галопом людских костяков верхом на костяках конских. Свитая в тугие струи пламя служила копьями. Нагнув их, дикая охота во весь опор мчалась прямо на замершего феса. Кто знает, была ли это просто иллюзия, сознание ли феса придало надвигающемуся врагу хоть сколько-нибудь привычные очертания, или неведомый враг и в самом деле имел такой облик. Дюжина наездников, две дюжины растянувшихся над землей в стремительном беге псов, непривычных любому некроманту костяных гончих, а неведомых страшилищ с длинными, вытянутыми вперед, словно у крокодилов, нелепыми челюстями, многосуставчатыми когтистыми лапами, хвостом, словно у мантикоры, увенчанным изогнутым костяным жалом, в котором неясыть даже отсюда чувствовал скопившийся зеленый яд. Зеленый яд. Стоп. Что-то уж больно похоже на тех ордовских многоножек, что вызвали памятный мор. Кажется, случилось это давным-давно, годы, если не десятилетия назад. Растерянность Феса сменилась лихорадочным плетением заклятия. Он почувствовал сходство. Теперь он знал слабое место врага. Он мог ударить, тем более имея за спиной всю мощь потаенного камня. Но сражаясь с многоножками, он имел рядом с собой Дейнура, да и белый Маканета, надо признаться, годился не только показывать ярмарочные фокусы. Сейчас Фес остался один против многократно более сильного врага. Память услужливо развертывала свитки и списки. Нужные заклятия творились словно сами собой. Он работал сейчас, словно заведенный механизм. И первое, что он увидел, когда его чары начали действовать, был след. Четкий, ровный, с извивами. Очевидно, дикая охота петляла, преследуя Ирдиса Эвалю. И начинался этот след где-то в населенных людьми областях в Эгесте, а отнюдь не в каком-нибудь мрачном подвале или на заброшенном погосте. Дикая охота была уже совсем близко. Неясыть увидел и трепещущих призрачными крыльями не то ящеров, не то обретших ноги змей. Похоже, одну из таких тварей он проткнул своим посохом. Тогда некромант смог всего лишь отбросить врага. Однако на этот раз все выйдет по-другому. Да, Неясыть не видел истока. Не видел с самого начала той дороги, что привела дикую охоту сюда. Но этим он займется позже. Затыкать крысиные дыры будем после. Сейчас надо извести самих гадов, пусть даже они и посвящены тьме. Острие посоха вонзилось в землю Нарна. Поток, льющийся от потаенного камня силы, запульсировал в такт ударом сердца некроманта. И когда Фес произнес, наконец, слова повеления, от устремившейся по его приказу в бой мощи, стало не по себе даже ему самому. На миг он словно бы взглянул сквозь плоть самого потаенного камня. Глаза обожгло сияние темно-алого кристалла, скрытого под многими слоями гранитной брони. А в следующую секунду, посланная некромантом вперед сила, столкнулась с силой наступающих. Нет, это были не молнии, столь любимые магами воздуха, не разящие каменные глыбы или тут же на месте созданные глиняные големы, оружие магов земли. Не вихри, полные ледяных игл, что пронзают любые доспехи, какими пользуются чародеи воды. И не волны всесжигающего пламени, к которым прибегают повелители огненной стихии. Фис привел в действие мертвую плоть мира, ту самую плоть, откуда его сила изгнала все тонкие создания. На помощь некроманту шел прах. То, что некогда жило, но давно завершило свой путь. То, что еще помнило, каково это – жить и умирать. Тьма стала на пути тьмы. Сотканный из смерти щит столкнулся с из нее же выкованным мечом. И подобно тому, как опытный мечник щитом отбрасывает слишком горячо налетевшего на него нерасчетливого противника, так и оживленный словом некроманта прах отбросил, властно растолкнув в стороны почти сомкнувшееся вокруг Феса кольцо давящей темноты. Не той, которой он вроде как служил и где черпал силы, а отражение той самой западной смерти, что пугало одно поколение магов Белого Совета за другим. Рты несущихся на молодого мага-всадников раскрылись в беззвучном крике. Огненные копья вздернулись, готовые к последнему удару. Но навстречу им неслись точно такие же воители в черной броне со столь же внушительного вида копьями, верхом на конях, что более походили просто на сгустки мрака. Неясыть даже помимо своей воли использовал принцип зеркала. Врага ожидали его собственные двойники –